Глава 13. Исправительное учреждение штата Шенандоя, прозванное СПА, маячило впереди, когда я вела жука по плавно изгибающейся дороге. Четырехэтажный каменный форт, как роскошный отель, построенный из остинского известняка, возвышался 10-футовой стеной и предлагал крытый бассейн, теннисные корты, беговую дорожку, тренировочное поле и сад. Богатые и могущественные не любят, когда им причиняют неудобства, даже в тюрьме. Меня охватил тяжелый, непреодолимый ужас. Сегодня мне совсем не хотелось встречаться со своей злой бабушкой. Каждый раз, посещая шикарный загородный клуб, зовущийся тюрьмой, чувствовался так, словно попадаешь в пасть монстра. Было непонятно, выберешься ли ты оттуда живой. Никто, кроме меня, по-настоящему не понимал величину угрозы, которую она представляла, и пусть так и остается настолько долго, насколько это возможно. К этому времени детектив Джиакони должен будет донести все, что можно было сообщить о том, что Леона обвинили в убийстве Одри. Она захочет знать, что я собираюсь с этим делать. Мне придется ответить за разоблачение ее шпиона в полиции Хьюстона. Я так сильно измотана, а мне нужно быть собранной. Из-за этого я настояла на том, чтобы сесть за руль. Это должно было вернуть мне хоть какой-то контроль. Сказать, что доктор Ариас не была рада меня снова видеть, было бы сильным преуменьшением. Все равно, что назвать торнадо четвертой категории легким ветерком. Она сделала перевязку моих ран и прочитала мне серьезную лекцию, которую я по большей части пропустила мимо ушей, поскольку моя голова была занята другими мыслями. Позвонил Муньес, чтобы удостовериться, что я получила травмы и была вынуждена покинуть место преступления, и сейчас действительно находилась в клинике. Доктор Ариас поговорила с ним, пока Сабрина выполняла роль рефери. В конце концов, Сабрина сама связалась со мной по телефону. Полиция Хьюстона определила, что это столкновение было войной между домами и позволило Леону и Арабелле уйти. Берн привез мою одежду на жуке, Тойоте Тундре, которую бабушка Фрида выторговала в какой-то мудреной сделке, когда ее клиент не смог оплатить свой счет. Она немного над ним поколдовала, и теперь жук был достаточно пуленепробиваемым. Алессандро смеялся целую минуту, увидев огромный черный пикап, но затем позволил Берну отогнать его спайдера обратно к нам домой. Берн был слегка шокирован подобным развитием событий. Я продолжала прокручивать в голове проблему с бездной. В памяти всплыли слова Регины. «Вы должны его убить. Целиком». Мне не удалось украсть у бездны матричный узел. Он не рассыпался, будучи оторванным от него, и не перестал функционировать. Он продолжал воспринимать себя как бездна, но только более слабых его версией. Даже если бы мы заявились в бездну со всей огневой мощью и магией, которые смогли бы собрать, мы бы не победили. На его месте я бы отделила от себя матричные узлы и отправила их в разные стороны. Такой узел легко спрятать где угодно. Он мог быть в конструкторе, его можно было закопать в иле в каком-нибудь укромном уголке дыры или даже замаскировать под растение. Одной силы здесь будет недостаточно. Бездна был слишком огромным. «Я кое-чего не понимаю», — сказала Алессандра. «Чего именно?» «Если Шерил связывалась с Арканом, и это она убила Феликса, то тогда у нее был доступ к сыворотке». «Но я не думаю, что она использовала сыворотку сама. Это слишком рискованно. Если сыворотка дала бы осложнение, она могла бы умереть или стать искаженной, оставив свой дом без главы, а своих детей сиротами. Зачем так рисковать? Ее положение уже и так обеспечено». «Не думаю, что она ее приняла. Скорее всего, Шерил дала ее конструктору». «Сыворотка Осириса работает только на людях. Ранее ученые пытались давать ее животным, и она их просто убивала». «Да». Алессандро нахмурился. Ты не задумывалась, почему это существо продолжает вытягивать мозги из трупов и встраивать их в создаваемые им конструкторы? Где оно этому научилось? Твою мать! Твоя магия не работает на животных или конструкторах, продолжил он. Но она сработала на каком-то уровне на том существе. Хотя ни один конструктор не может обладать телепатией. Она вложила человеческий мозг в Кракена, прошептала я. Она хотела дать человеческую способность принимать решения, сказал Алессандро. Шерил использовала мужчину-телепата, засунула его в свою чертову игрушку, а затем дала ему сыворотку Осириса. Я проехала на парковку мимо охраны. Если это станет известно. Кто-то другой тоже сможет так сделать. Как бы ужасно и отвратительно это ни было, это работало. И кто-то другой мог попытаться так сделать. Регина была права. Шерил должна умереть и как можно скорее. «Я не могу думать об этом сейчас», — я заглушила двигатель. «Мне нужно пережить следующий час. Ты будешь здесь, когда я закончу?» Глаза Алессандро вспыхнули холодным огнем. «Даже если бы ты приказала мне уехать, я бы остался поблизости. Это существо зациклено на тебе. Оно снова попытается тебя заполучить, и в этот момент я буду рядом». Бабушка Виктория ожидала меня в саду. Она сидела за столиком для пикника в окружении розовых кустов. Тяжелые соцветия обрамляли ее, словно она была бесценным предметом искусства. На ней был белый сарафан до середины щиколотки с мелкими розовыми цветочками на лифе, которые постепенно увеличивались к краю подола. Ее плечи укрывала бледно-голубая шаль из узорчатого кружева. На ногах были кожаные сандалии с ремешками, а ногти были накрашены ярко-синим лаком. Ее серебряные волосы венчали голову стильной прической, а макияж был, как всегда, безупречен. Единственным свидетельством того, что мы были в тюрьме, а не в каком-то английском поместье, был стол, тяжелая и уродливая конструкция из термопластика с прикрепленными к нему лавками. На столе стоял поднос с чайником и двумя чашками. Я подошла, взяла чайник и принялась разливать чай. Если я не буду во всеоружии, если позволю себе медлительность или скажу не то слово, бабушка нанесет удар. Она не станет мешкать, и мне очень повезет, если я окажусь единственной целью. Я поставила перед ней ее чашку и села. Виктория впилась в меня взглядом, в котором не было ни капли милосердия. «Ты сдала Джиаконе?» «Сразу к делу». Он был неуклюжим и слишком себя выдавал. Муниус его уже подозревал, а мне нужен был жертвенный агнец, чтобы установить с ним доверительные отношения. Бабушка сощурила глаза. «Или ты просто хотела убрать моего информатора с дороги?» Я улыбнулась. «Почему бы сразу не убить двух зайцев?» Она пригубила свой чай. Я преодолела первое препятствие. «Расскажи мне об этом». Я вкратце пересказала ей события, касающиеся убийства Одри, начиная с визита Джиаконе с Мунисом и заканчивая тем, как Леон застрелил мага иллюзии, глядя ему в лицо. «Ты нашла утечку?» — спросила Виктория. «Да». Леон рассказал Альберту Равенскрофту об Одри. «Тебе нужно оружие, чтобы надавить на Равенскрофтов?» «Нет, у меня есть свое». Виктория не сводила с меня глаз. «Но ты медлишь». «У меня на то свои причины. Давить на Равенскрофтов было небезопасно. Я бы предпочла сделать это скальпелем. Но вместо этого у меня был молот, и как только я сокрушу им их дом, им останется только подчиниться или же начать войну. Я уже вела войну по многим фронтам. Мне не нужна была еще одна». «Сейчас не время для реверансов. Если они попытаются ответить, я с ними разберусь». Я отпила чаю. Я не испытывала любви к Альберту, но и ненависти тоже. Это будет неприятно. «Тебе не должно это нравиться», — продолжила бабушка. «Кто-то завладел конфиденциальной информацией и напал на твой дом. Сделай это, или это сделаю я». «Если ты слишком натянешь мой поводок, я обернусь и укушу». Я улыбнулась и наполнила ее чашку. Показывать перед ней слабость было все равно, что лить кровь в кишащие акулами воды. Протянув руку, она взяла меня за подбородок, поднимая мое лицо, чтобы посмотреть мне в глаза. Я встретила ее взгляд и увидела одобрение. «Умница!» — одобрила Виктория Тремейн. «Не забывай, кто ты. Никогда не позволяй людям себя затравливать». «Я позабочусь о Равенскрофтах. Если пойду по пути трусости и позволю ей вмешаться, то от дома Альберта ничего не останется». «Знаю, что позаботишься». Она отпустила мое лицо. «Что там за дело с дырой?» Перед глазами встал кабинет Линуса, его лицо, темные глаза. «Сделай мне это одолжение». «Одолжение Линусу?» Меня коснулась магия Виктории. «Ох, как тонко!» Я была не против. Чтобы соврать правдоискателю, нужно сказать правду. «Почему он им занимается?» Погибший мужчина попросил его о помощи. Линус не успел его спасти. Виктория закатила глаза. «Как же это предсказуемо, с его-то самолюбием. Спасение сына соперника было бы как раз в его духе. Теперь глупец бросит все ресурсы, чтобы решить это дело. Безопасность дома — вот твой приоритет. Если потребуется, отодвинь все остальное на второй план». «Я взялась за работу. В этом деле замешаны МРМ, и я не хочу обидеть Линуса, Августина или Мортона. Слишком много врагов и слишком мало выгоды». «Мортон — это тигр с гнилыми зубами. Но Линус ценен, а у Августина есть потенциал». «Очень хорошо. Делай все, что необходимо». «Я так и планирую». «Казарян простак», — сказала Виктория. «Цзян сделает все, чтобы сохранить лицо. Оба всецело преданы своей семье, используя это как рычаг. Пирс — бешеная стерва, но не дура. Она укусит, если загнать ее в угол. Но ее семья и пальцем не пошевелила, чтобы взыскать с Адама за свой позор. Они ценят общественное мнение». «Как насчет Кастеллана?» «Ее благотворительные взносы удвоились за последние полгода». «Моя бабушка уже знала все, что можно знать о проекте в дыре еще до того, как я переступила порог». Виктория наклонилась ко мне. «Никогда не доверяй альтруистам. Люди — существа эгоистичные. Раздавать деньги станет лишь тот, кто либо их не заработал, либо пытается купить ими себе почет или отпущение грехов. Почет у Шерил уже есть. Что она сделала, что теперь так отчаянно нуждается в искуплении?» «Ты себе даже не представляешь». Она посмотрела куда-то вдаль, губы поджаты, во взгляде тяжесть. От нее исходило разочарование, словно горячий воздух от асфальта. На какое-то мгновение я ее потеряла. Бабушка представляла свои 5 минут наедине с Шерил. В Шерил Кастеллана было что-то, что она не знала, и это сводило ее с ума. Я не хотела знать, о чем именно она думала, но наверняка о том, как она раскалывает разум Шерил, будто орех, и выбирает ядро из скорлупки, ища лакомые кусочки. Интересно, была бы она в ужасе или в восторге, обнаружив ее секрет? «Я это выясню», — сказала я. Виктория снова вернулась к реальности. Уголки ее губ слегка приподнялись. «Это забег. Посмотрим, кто доберется до финиша первым». Мы продолжили чаепитие. Еще одно препятствие позади. «На каком сроке твоя сестра?» «Не реагируй». «Невада должна родить со дня на день. Ты бы хотела навестить ее в больнице?» Бабушка подняла брови. «Дети дома Роган меня не интересуют». «Это твой правнук». «Твой ребенок будет моим правнуком. Возможно. Ребенок Арабеллы, если она останется с домом. Дети Невады принадлежат Арозе, так что пусть она с ними и нянчится. Меня они не интересуют. Конечно, если меня не вынудят рассматривать все варианты. Я уверена, найдутся способы использовать ребенка или его мать в моих интересах, если того потребуют обстоятельства. Она посмотрела мне прямо в глаза. Меня прошиб озноб. Я дала ей отпор с Равен с Крофтами. И теперь она дернула меня за поводок. Глаз за глаз, зуб за зуб. «С ребенком моей сестры ничего не произойдет», — сказала я, как ни в чем не бывало. «Ее роды пройдут отлично, и они вернутся с ребенком домой, живые и невредимые». Виктория улыбнулась. «Эли?» «Эли я ударю в ответ, а затем самоустранюсь». Исключение сулило презрение и избегание. Когда дом кого-то исключал, такой человек становился изгоем. Моя бабушка хотела, чтобы дом Бейлор выжил, и для себя решила, что я была единственной, кто мог бы это обеспечить. Она решила ударить в уязвимое место, и мне пришлось ответить ей тем же. «Считаешь, я могу так низко пасть?» «Несомненно», — она усмехнулась. Этот смешок пробрал меня до пресловутых костей. «Твой итальянец снова в городе». Мы снова сменили тему. Условия были поставлены и приняты. Бабушка двинулась дальше. «Да, в городе». «Помни, что ты мне пообещала». «Как я могу это забыть?» «Хорошо», — кивнула Виктория. «Он силен. Используй его. Переспи с ним, если понадобится. Но не вводи его в курс дела». Меня уже достали советы от всех и каждого насчет того, что мне делать с Алессандро. «Помни, что ты принадлежишь своему дому». «Я знаю», — ответила я. Мы пили наш чай. «Бабушка, предположим, у тебя есть группа людей на обширной территории со множеством путей отхода. Ты должна убить их всех до единого, но у тебя нет ресурсов оцепить их территорию. Что бы ты сделала?» Виктория улыбнулась. «Ты наконец-то начала задавать интересные вопросы. У этой группы есть лидер?» «Да». «Тогда все просто, моя дорогая. Предложи ему то, что он хочет, и он сам сдаст тебе своих людей, чтобы заполучить желаемое». Мне удалось продержаться до парковки. Проход через тюрьму уже стал ритуалом. Войдя туда, я с каждым шагом надевала на себя броню, облекаясь в образ внучки Виктории, холодной, расчетливой и безжалостной. Такой, как она. Такой, какую бы она одобрила. Выходя, я сбрасывала с себя эту броню кусками. Я не могла избавиться от нее окончательно. Бабушка наблюдала за мной. И если бы я пробралась в уборную выплакать стресс, она бы об этом узнала, и мне пришлось бы несладко. Вместо этого, проходя через каждое помещение, я потихоньку избавлялась от напряжения. Выйти из сада, легонько вздохнуть, повернуть за угол к главному коридору, сбросить часть доспеха, дойти до ресепшена, оставить еще часть, выйти из тюрьмы, выдохнуть, но не расслабляться, затем через парковку к машине и еще 2 мили вниз к проселочной дороге. Алессандро подъехал, как только я вышла. Я села в машину, и он тронулся, не сказав ни слова. Мы повернули направо и помчались по пустынной дороге. Я должна была просто ехать рядом с ним, но ритуал стал слишком укоренившимся. К тому времени, как в поле зрения появилась боковая дорога, я уже неглубоко и часто дышала. «Поверни направо», — попросила я, запинаясь в словах. Он послушался. Мы проехали еще 500 футов по пустынной проселочной дороге, скрытой от главной дороги деревьями. Посреди рощи находилась небольшая стоянка, едва достаточно широкая, чтобы развернуться. Я обнаружила ее во второй раз посещения бабушки, после того, как меня накрыла паника на стоянке, и я, полуслепая от слез, выехала на дорогу, отчаянно ища место, чтобы спрятаться. «Останови здесь, пожалуйста». Он въехал на стоянку и остановил пикап. Кровь стучала у меня в ушах. Мое дыхание стало слишком быстрым. Меня пронзила боль в груди, горло перехватило, будто сжалась невидимая удавка. Трясущимися пальцами я расстегнула ремень безопасности и повалилась на спину. Мои руки дрожали. Руки Алессандро сомкнулись вокруг меня. Я сделала глубокий судорожный вдох, больше похожий на всхлип. Я никак не могла набрать достаточно воздуха в легкие, и мне казалось, будто я умираю. Он погладил меня по спине, жар его руки прожигал даже сквозь ткань моей блузки. Мы были как мороз и жаркое солнце. «Я рядом», — прошептал он мне на ухо. «Это пройдет. Я с тобой. Ты в безопасности. Она нас не видит». Я сосредоточилась на дыхании. Бороться с таким состоянием не было смысла. Я должна была позволить панике омыть меня и позволить ей пройти. Просто переждать. Это было страшно. Это было похоже на смерть. Но она не причинит никакого длительного ущерба. Я чувствовала такое и раньше, и после я была в порядке. Это тоже пройдет, и я снова буду в порядке. Он обнял меня. Он не знал этого, но в тот момент я сделала бы все, что угодно, лишь бы удержать его. Постепенно мое дыхание замедлилось. Я выпрямилась и откинулась на спинку сиденья. Алессандро стоял рядом со мной, все еще обнимая меня за плечи. Должно быть, он вылез из машины, обошел ее и открыл мне дверь. А я ничего этого не заметила. И теперь он видел меня в момент слабости. «Я в порядке», — сказала я. «Спасибо». Он убрал прядку волос с моего лица. Его голос был тихим и теплым. «Такое часто происходит?» «Нет, только когда я встречаюсь с бабушкой». «Говорить с Викторией все равно, что бежать по краю бритвенно-острого лезвия. Иногда я поскальзываюсь, и она меня режет. Обычно все не так плохо. В прошлый раз я просто остановилась здесь и тихо сидела несколько минут». «Что случилось сегодня, что все так плохо?» «Она хотела, чтобы я наехала на Альберта Равенскрофта и выяснила, не замешана ли его семья в нападениях на нас. Я воспротивилась, и она пригрозила навредить ребенку Невады». Янтарные глаза Алессандро потемнели. «Она бы навредила собственному правнуку». «По ее словам, он будет внуком дома Роган. Для нее он пустое место, как и Невада. У них с ней один талант. Но Невада выбрала Конора. Виктория никогда ей этого не простит». Он наклонился ближе. Его глаза изучали мое лицо. «Почему ты ее любимица? У нее есть что-нибудь на тебя? Ты ей что-то обещала?» «Да, обещала». «Что ты пообещала?» «Я не хочу тебе говорить». «Это как-то связано со мной?» «Он был слишком проницателен». «Что случилось с тобой после того, как ты уехал? Иногда лучшая защита — это нападение». Алессандро скрестил руки на груди и прислонился к открытой двери. Солнечный свет просачивался сквозь деревья вокруг нас, рисуя светящиеся полосы на тротуаре и машине. Одна полоска поймала его, и на мгновение, прежде чем он сдвинулся с ее пути, он выглядел золотым. «Я отправился на поиски убийцы моего отца. Тогда я был очень доволен собой». «Был? Больше, чем сейчас». «Как такое возможно?» Он вздохнул, излучая невероятное обаяние. «Я чудо природы». Я подняла руки. «Защита настаивает на своем, ваша честь». Мой голос слегка дрогнул. Последние толчки паники утихали. Он склонил голову на бок. «Хочешь, я отвезу тебя домой?» «Это первый вопрос, от которого ты уклонился с тех пор, как вернулся». «Ты не рассказываешь мне о сделке, которую заключила». «Туша?» Я вышла из пикапа. Он стоял у меня на пути, и мне пришлось обойти его. Он поднял руку, преграждая мне путь. Наши тела соприкоснулись. Электрическая искра возбуждения пронзила меня. Я специально посмотрела на его руку. Он отказался убрать ее. Мы стояли слишком близко. Пространство между нами было таким напряженным от ожидания, что если мы сократим разрыв, то взорвемся. «Куда ты направилась?» Его голос был низким и интимным. «Куда хочу?» «И куда ты хочешь?» «Зачем тебе это знать?» Это, должно быть, был самый глупый разговор на свете. Все мои силы уходили на то, чтобы стоять неподвижно и не поднимать голову, чтобы поцеловать его. Он едва прикасался ко мне, но было что-то горячее и собственническое в том, как его пальцы легли мне на плечо. Я чувствовала себя в ловушке, но страха не было. Только предвкушение вожделения. Такое сильное вожделение, что мой мозг закипал. Он наклонился на полдюйма ближе. Его глаза были полны оранжевого огня, который окрашивал его магию. Это был мужчина, который преследовал меня по коридору МРМ. «Скажи мне, куда ты хочешь, и я тебя туда отвезу». Это был опасный разговор. «Мне не нужно, чтобы ты меня куда-то вез. Я сама могу вести машину». Он улыбнулся, медленно и хищно изогнув губы. «Но я такой хороший водитель. Ты уверена, что не хочешь, чтобы я тебя подвез?» «Мы все еще говорим о машине?» «Это ты мне скажи». Я подняла голову и улыбнулась ему. Мои крылья развернулись за спиной, полупрозрачные и сияющие, как светящаяся паутинка. Алессандро посмотрел на меня с отчаянным, тихим голодом. «Я направляюсь к Альберту Равенскрофту». «Так я и думал. Я еду с тобой». «Нет, я должна сделать это одна». «Каталина, не будь такой упрямой». «Если на меня нападет бездна, я отберу у нее ее матричный узел. Мне уже один раз это удалось». «Я проверил Альберта. Он, его отец, мать и младший брат — все превосходные псионики. Я не позволю тебе войти в их дом без прикрытия». «Я могу справиться с Равенскрофтами». Он сделал вид, что обдумывает это. «Нет. Ты мной не командуешь. В соответствии с подписанным тобой контрактом с Линусом, я могу приказать тебе уйти». Он подался вперед, сверкнув резкой хищной ухмылкой. «К черту контракт!» «Ух ты, даже так!» «Давай так», — предложила я. «Если я сейчас уберу тебя с дороги, ты уступишь мне водительское место, и я высажу тебя где-нибудь в городе. А если нет, я разрешу тебе поехать со мной». Задумался он, переводя взгляд с моих глаз на мои губы, на мои крылья. «Звучит неплохо». «Алессандро, я могу тебе доверять?» «Да». «Ты не отступишь от своего слова?» «Нет». «Попался. Готов?» «Да». Я коснулась его левого запястья и пробежала пальцами вверх по руке до плеча, ощущая стальные мускулы под тканью. «Хорошее начало?» — спросила я. Его голос чуть охрип. «Отличное». Я отступила назад, опустив руку обратно на его запястье. Он последовал моему примеру. «Шаг. Еще один. Так достаточно». Я подняла его запястье и развернулась, прижавшись спиной к его груди и боку, а другой рукой обхватила его за плечо и выпрямила ноги, вкладывая в рывок весь свой вес. Он был на несколько дюймов выше меня, что давало мне идеальное преимущество. Моя рука стала рычагом, а спина — точкой поворота, и Алессандро перелетел через мою голову, с глухим ударом приземлившись на спину. Он ошарашенно уставился на меня. Присев, я поцеловала кончики пальцев и прижала к его губам, а затем направилась к водительскому месту. Алессандро ухмыльнулся и с прыжка встал на ноги, не используя рук. «Хороший бросок». «О, нет!» Я щелкнула ягуара по носу, а он пришел в восторг. «Кто научил тебя этому приему?» «Тебе этого знать не нужно. Просто знай, что он работает. И таких приемчиков у меня много. Ты проиграл. Так что садись на свое место и помалкивай. Я поведу». Он покачал головой. «Не стоит. Я сам доберусь. Увидимся вечером». «Как скажешь». Он закрыл дверь, и я уехала. С ним все будет в порядке. В отличие от Альберта Равенскрофта. Пенни Пойнт Виллидж был моим наименее любимым районом. Будучи одним из 6 независимых поселков в престижном спальном районе мемориальных деревень, он официально считался самым дорогим маленьким городом в Техасе. Wall Street Journal даже как-то назвал его «приютом для мультимиллионеров». Это было местом старых деревьев и старых денег, где поместья за десятки миллионов долларов располагались среди живописного ландшафта под охраной бесконечных ограничений со стороны ассоциации собственников жилья. Мне не хватало Алессандро. Улица заканчивалась тупиком перед каменным особняком, освещенным оранжевым светом. Пару лет назад этот дом был частью архитектурной экскурсии по Пенни-Пойнту, и в брошюре он описывался как «замок». Лучшие французские замки представляли собой прочные каменные сооружения под высокими крышами, тщательно сбалансированные, чтобы быть одновременно и изящными, и величественными. Чудовище передо мной было совсем не таким. С того места, где я сидела в припаркованной машине, мне было видно по крайней мере 8 различных линий крыши, 6 дымоходов, 3 разные арки, балкон с карнизом, который ничему не соответствовал, единственную башенку, беспорядочно врезанную в стену, небольшой вход для слуг с одной стороны под косметическим слуховым окном, закрытый навесом и украшенный каменной кладкой, которых больше нигде в здании не было. Как будто какие-то пьяные архитекторы засунули куски разных зданий в мешок, встряхнули его, и этот мутант площадью в 10 тысяч квадратных футов вывалился наружу. С другой стороны, хорошо, что Алессандро со мной не было. Он вырос на вилле Сагреда, которая изначально была древней дозорной башней и превратилась в центр восхитительного поместья в середине Возрождения. Прекрасная архитектура была у него в крови. От аляповатости этого дома у него случился бы нервный тик. Я посмотрела на особняк. Наше знакомство с Альбертом произошло на благотворительном вечере Blue Bonnet. Я оказалась там, потому что у Невады вышла накладка в расписании, и она отправила меня вместо себя. Никто знать не знал, кто я такая, так что я сидела за милым столиком в углу и ожидала возможности опустить чек Невады в корзину по окончанию торжественных речей. Я пригубила мимозу, подняла глаза и увидела его. Он улыбнулся мне и сказал: «Можно я здесь присяду? Если я усну от скуки, моя семья никогда мне этого не простит, а вы — единственный интересный человек в этом зале». Мне не хотелось причинять боль Альберту. Но я должна была знать. Мы, как дом, должны были знать. Я вышла из пикапа с планшетом в руках и направилась ко входу. Кованые ворота, ведущие к парадным дверям, стояли открытыми, и я нажала на звонок. Мне с улыбкой открыла женщина-латиноамериканка. «Добрый вечер. Добрый вечер. Могу я узнать ваше имя?» «Каталина Бейлор». «Кэт?» — Альберт спустился по резной лестнице. Он весь просиял. «Ты здесь?» «Оф, в какой-то момент Альберт решил, что я нуждаюсь в коротком имени, изобрел его и теперь все время использовал. Я его терпеть не могла. Но у нас были куда более серьезные причины для ссоры». «Мы можем поговорить?» — спросила я. «Конечно». Я прошла за ним в гостевую зону у входа, где кофейный столик из красного дерева окружало кольцо бежевых плюшевых кресел. Слева на возвышении в круглой нише стоял рояль. Мать Альберта была профессиональной пианисткой. Альберт улыбнулся. «Что я могу для тебя сделать?» «Леон рассказывал тебе о его знакомой девушке, Одри». «А, о маленькой преследовательнице. Помню». «Ты рассказывал о ней кому-нибудь?» Улыбка соскользнула с его лица. Это явно был не тот разговор, на который он рассчитывал. «Ты кому-то рассказал. Кто это был? Это очень важно для меня». Он постучал костяшками пальцев по губам, задумавшись. «Кажется, я никому об этом не говорил. «Погоди, я мог упомянуть о ней в разговоре с отцом, да. Кажется, так и было. Что-то случилось?» «У меня похолодело внутри. Этого я и боялась. Твой отец дома?» Альберт закатил глаза. «Уже 7 вечера. Где еще ему быть? Идем, он у себя в кабинете. Ты расскажешь мне, что к чему?» «Непременно». Мы прошли через особняк в кабинет, где травертиновый пол сменился темными деревянными панелями и полками от пола до потолка. Кристиан Равенскрофт сидел за столом, потягивая кофе из кружки. На нем все еще был темный костюм и бордовый галстук, словно он только что вернулся из офиса. Его волосы стали редкими, белоснежными, как и брови. Его некогда красивое лицо с возрастом отяжелело, резкие черты стали квадратными и угловатыми. Он улыбнулся мне, но не встал. Дом Равенскрофтов одобрял брачные амбиции Альберта. Но для них я была милой девушкой, вежливой, тихой, вряд ли смущающей их и, следовательно, хорошей будущей супругой, но совсем не на их уровне. «Пап, Кэт хочет с тобой поговорить». Альберт взмахом руки предложил мне проходить. «Сделаю все, что в моих силах», — ответил Кристиан. «Надо мной насмехались». «Нам было бы лучше поговорить наедине», — сказал я. «У меня нет секретов от сына». Я осталась на волю судьбе. Как бы я ни старалась уберечь Альберта, это не получится. «Кому вы рассказали о связи между моим кузеном и Одри Дуарте?» В кабинете повисла тишина. Кристиан помрачнел. Ему не понравился вопрос или то, как я его задала. «Какое мне дело до твоего кузена или его отношений? А даже если и так, то кому бы я стала о них рассказывать?» Вот в чем вопрос, не правда ли? Я достала планшет и поставила его на стол, чтобы они с Альбертом оба могли его видеть. «Пожалуйста, постарайтесь вспомнить». «Я не понимаю, к чему это». Он рассказал кому-то. Слишком много возмущения в его голосе. Он пытался использовать свой возраст и положение, чтобы меня запугать. «Стратерновский трубопровод», — сказала я. «Последнее предупреждение». Кристиан никак не отреагировал. «Как бы странно это ни выглядело, сегодня вечером у меня еще есть дела. Если больше ничего...» Он замолчал. Я нажала на планшет. На его экране большая толпа людей с плакатами в руках собралась на берегу живописного озера. Солнце уже садилось, и зеленые холмы вокруг озера буквально сияли. «Что еще за Стратерновский трубопровод?» — спросил Альберт. «Стратерн — это маленький городок в Мэне. Основной источник его дохода — посещение туристами одноименного озера. Полтора года назад корпорация «Синезис» решила построить там тефлоновую фабрику. Они обещали кучу рабочих мест, но местные хотели не работу на фабрике, а чистую воду без перфтороктановой кислоты, которую фабрика сбрасывала бы в озеро. Они обратились за помощью к своим представителям в Конгрессе, но когда это не сработало, начали протестовать. На экране протестующие трясли своими транспарантами. Пожилая черная женщина выступала перед камерами, вещая в направленные на нее журналистами микрофоны. Маленькая девочка, лет 8 или 9, с рыжими кудряшками и бледным личиком, неловко стояла рядом с ней, не зная, что ей делать. «Это были не анархисты», — продолжила я. «Смотрите, здесь целые семьи. Молодежь, старики, пары с детьми. Местные жители, которые жили здесь поколениями». Кристиан вздохнул, явно смущенный. «Протесты привлекли внимание всей страны. Синезису не понравилась плохая реклама, поэтому они решили что-то предпринять». На экране кто-то закричал. Полетели плакаты, люди побежали, сталкиваясь друг с другом. Журналисты побросали микрофоны и бросились к озеру. Один из них налетел на пожилую негритянку, отбросив ее с дороги. На его лице застыла маска первобытного ужаса. Она упала. Рыжеволосая девушка попыталась поднять ее, но толпа окружила их, и она тоже упала. Люди затоптали их, бегая взад и вперед, вопя и дубася друг друга. Альберт разглядывал экран. «Атака псионика. Очень сильная, основанная на страхе, всенаправленная, многослойная. Целенаправленная атака направила бы их всех в одном направлении». Национальная ассамблея пришла к тому же выводу. Это продолжалось 12 минут. 7 человек погибли, 3 утонули, 4 были растоптаны. 1 мужчина был парализован, и дюжины получили увечья. Синезис пытался преподнести это как атаку радикальных группировок, затесавшихся среди протестантов. «Нет», — возразил Альберт, — «это не группа псиоников, иначе бы поток толпы разнился в скорости. Здесь единственный псионик, вероятнее всего превосходный, осуществляющий контролированные вспышки магии вдоль периметра. Как только они бегут в одну сторону, псионик тут же толкает их в противоположную. У них не получается сбежать. Нигде не безопасно». Ведется расследование, в ходе которого судом были запрошены внутренние документы компании. Они показали, что было принято решение нанять стороннего псионика за непомерную сумму. К сожалению, единственная женщина, которой была известна личность псионика, спрыгнула с крыши гаража 3 месяца назад. На лице Кристиана промелькнула улыбка всего на полсекунды, но я ее увидела. Я усилила магию, подкрепляя мою ментальную защиту. Я наращивала ее с момента расставания с Алессандро. Альберт посмотрел на своего отца. «Саманта Корнерс мертва», — сказала я. Но у нее была подстраховка. Я постучала пальцем по планшету. В поле зрения попала проселочная дорога с припаркованным посреди нее черным эскалейдом, снятым сбоку, скорее всего, скрытой камерой, в чьем-то кармане или сумочке. Кристиан Равенскрофт присел на черную квадратную платформу шириной около 10 футов, расположенную на ровном месте в поле рядом с внедорожником. Он рисовал мелом сложный загадочный круг. В 200 ярдах внизу на траве скандировали протестующие. 5 минут, не больше», — сказал женский голос. «Вы же хотите, чтобы дело было сделано? Тогда заткнитесь». «Мы хотим то, за что мы вам заплатили». «Вы свое получите. Когда я начну, не мешайте мне. Вы же не хотите, чтобы все стало еще хуже». Он закончил рисунок, шагнул в круг и закрыл глаза. Оранжевый огонь пробежал по меловым линиям и растворился в приглушенном сиянии, отбрасывая жутковатые тени на лицо Кристиана. Первый отчаянный крик прорезал воздух. На экране отец Альберта улыбнулся. «Каскад», — прошептал Альберт, разглядывая круг. «Ты использовал заклинание нашего дома». Поток магии вырвался из Кристиана. Он врезался в мою защиту и разлетелся вдребезги о ментальный щит, как волна о скалы. Псионик в потрясении отпрянул. «Слабовато», — заметила я. «Папа!» — Альберт поспешил встать между нами. «Какого черта ты творишь?» «Закрой рот!» — отчеканил каждое слово Кристиан. Я подошла к одному из мягких кресел, села в него и закинула ногу за ногу. «Зачем ты вообще это сделал?» — вспылил Альберт. «На видео видно не только твое лицо, но и весь рисунок каскада. Им стоит всего лишь позвать любого местного псионика, чтобы тот его распознал. Нападая на нее, ты никак этого не исправишь». Заклинания домов были уникальными, сложными и тщательно охраняемыми. Магические таланты были такими же неповторимыми, как отпечатки пальцев. Виктория и Невада обе были правдоискателями. Но даже несмотря на кровное родство, природа их талантов слегка разнилась. Круги, разработанные одной семьей, не работали ни для кого другого, поскольку были настроены только под магию определенного рода. Когда Кристиан нарисовал каскад на доске, он обрек сам себя. «Если это выйдет наружу нашему дому, конец!» Альберт схватился за голову. «Мы не нуждаемся в деньгах. Ты задолжал кому-то услугу? Тебя шантажировали? Зачем?» «Потому что я так хотел». Кристиан стал мрачнее тучи. Его щеки побагровели, а рот превратился в перекошенную прорезь на лице. Старая, как мир, причина. Всем псионикам приходилось себя сдерживать. У их талантов не было практического применения, кроме военных задач или же редких случаев, когда местным правоохранительным силам требовалось взять толпу под контроль. По интернету гуляли мемы, изображавшие печальных людей с подписью «Псионик в ожидании бунта». Они ощущали ту же потребность использовать свою магию, что и любой из нас, и им пришлось возвести самообладание в ранг религии. «Ты так хотел?» — Альберт обронил руки, хлопнув себя по ногам. «Разве мы животные, отец? Разве у нас нет самоконтроля? Разве не ты вбивал мне в голову мантру псионика еще до того, как я начал говорить?» «У нас есть проблема посерьезнее», — Кристиан сверлил меня взглядом. «Если бы взгляды были лезвиями, на мне бы уже не было живого места». «Вы недостаточно сильны», — повторила я. «Я точно знала, как выгляжу. Немного скучающей, безэмоциональной, с холодным выражением лица». Кристиан задрожал, с трудом сдерживая ярость. Все свои силы он уже вложил в первый удар. Если бы он атаковал меня сразу после дыры, я была бы разбита на голову и бросилась бежать прямиком под машину с края какой-нибудь крыши или в ближайший водоем, куда угодно. Но у меня было время восстановить силы. «Кто еще знает?» — процедил Кристиан сквозь сжатые зубы. Когда я поняла, что Альберт серьезно относится к браку и не собирается уезжать, я попросила Берна проверить прошлое семьи. Он наткнулся на старое деловое партнерство между сестрой Саманты Корнерс и дальним родственником Кристиана Равенскрофта. Другие люди изучали прошлое Кристиана, но никто из них не был Берном. Будучи магом структуры, Берн собрал кусочки вместе, а затем покопался в персональных компьютерах других людей, пока не нашел запись двухмесячной давности. «Специальный консул Министерства юстиции вам предложит тайную сделку. Саманта Корнерс была посредником, но она не подписала чек. Им нужны люди, которые вас наняли». Альберт уставился на меня. «Он подстрекал толпу к насилию, а они готовы пойти на сделку? Он убивал людей?» «Они предлагают сделку, потому что если эта запись станет достоянием общественности, это может спровоцировать гражданские беспорядки. Воздействие на псионика в целом будет иметь катастрофические последствия. Национальная ассамблея хочет защитить псиоников. Министерство юстиции хочет избежать беспорядков и дальнейших человеческих жертв. Они пришли к соглашению в интересах общего блага». Эта сделка оставила неприятный привкус во рту. Линус объяснил мне это после того, как я принесла ему запись, и он даже не попытался наложить на нее красивый бант. Он предсказал такой исход так точно, что я задалась вопросом, сколько раз что-то подобное случалось раньше. Через 2 недели я получила от него официальное подтверждение. Они заключат сделку с убийцей. Кристиан оперся на стол, будто собирался перелезть через него. Будь я на расстоянии вытянутой руки, он бы меня задушил. «Откуда ты все это знаешь? Ты никто». «Неважно». «Каковы условия сделки?» — спросил Альберт. Я указала на Кристиана. «Для него все кончено». «Изгнание». Альберт побледнел. Я кивнула. «Он даст показания в качестве замаскированного свидетеля. Вам будет позволено сохранить все имущество, и его изгнание состоится на закрытом заседании ассамблеи». Альберт повернулся к отцу, затем снова ко мне. «Я пришла сюда за информацией. Если вы мне ее не дадите, то я загружу это видео на все основные стриминговые платформы. Как только тайное станет явным, общественность будет жаждать вашей крови, и вы сможете попрощаться со своей сделкой со следствием. Ассамблея просто разорвет вас в клочья. Ваш дом не восстановится. Если вы попытаетесь навредить мне или задержать, то я сделаю вам лоботомию, а затем выложу видео. Если вы пристрелите меня сейчас, Видео все равно будет загружено, а мой дом убьет всех, кого вы любите». Кристиан выругался. Альберт повернулся ко мне с широко распахнутыми от удивления глазами. «Кто ты такая?» «Это также неважно». «Мой отец не стал бы никому ничего рассказывать о Леоне. Он бы о нем даже не вспомнил». «Я думаю, все было наоборот». «Почему это так важно?» «Кто-то решил взять мой дом под прицел, Альберт. У вас есть 1 минута, чтобы дать мне ответ». «Я хотел на тебе жениться», — прошептал Альберт. «Мне хотелось сказать, что мне жаль. Я хотела обнять его и сказать ему, что это не конец света. Но любая слабина с моей стороны, любое проявление доброты или сострадания, и Кристиан сможет выскользнуть у меня из рук. Я позволила своей магии излиться из меня. Когда я заставляла людей влюбляться в меня, мои крылья были великолепными, зелеными, золотыми и мерцающими. Крылья, выросшие из моей спины, теперь были черными. Кончики моих перьев пылали алым, словно я окунула крылья в кровь. Это была другая сторона медали. Я узнала о ней после ухода Алессандро, когда мне было плохо, и я хотела, чтобы меня оставили в покое. Однажды вечером Леон пристал ко мне за ужином, я потеряла контроль, и состоялся дебют черных крыльев. Семья ошеломленно молчала целых 30 секунд. А потом всю неделю все называли меня принцессой готов, а Арабелла продолжала оставлять у моей двери романы о вампирах. Мои крылья расправились, огромные, черные, пугающие. На самом деле я ничего не могла с ними поделать, как могла бы использовать свои другие крылья, чтобы соблазнить. Но они выглядели впечатляюще. Оба мужчины сделали шаг назад. «Не думаю, что мы стали бы хорошей парой, Альберт. 20 секунд». «Он ничего не знает», — продолжил настаивать Альберт. 10 секунд. Кристиан плюхнулся в кресло. «Ладно». Альберт нахмурился. «Ты рассказал кому-то о ее кузене?» «Это случилось в клубе. На поле для гольфа ко мне подошел молодой телекинетик». «Откуда вы знаете, что он телекинетик?» — спросила я. Кристиан криво ухмыльнулся. «Ему не требовалось доставать свои мечи из лунок руками». «Когда это произошло?» «В прошлую субботу». «Люди Аркана времени не теряли». «О чем он спросил?» Кристиан вздохнул. «Он спросил, не хочу ли я убрать тебя из жизни моего сына, и я ответил «да». Альберт опустился в кресло и, поставив локоть на подлокотник, подпер лоб кулаком. «Да какой-то кошмар», — наигранно весело произнес он. «Я ведь вот-вот проснусь, правда, отец? Почему ты хотел испортить мои отношения?» «Потому что ты можешь найти девушку получше!» Альберт указал на меня. «Лучше, чем это. У тебя в кабинете сидит ангел смерти, и ты все еще считаешь, что я могу найти лучше нее?» «В то время у меня не было всей информации. Она не уделяла тебе времени. Мне надоело смотреть, как ты гоняешься за ней, как влюбленный щенок». «Я просил твоей помощи. Я твой отец. Я забочусь о твоем будущем. Они молодой дом, а Виктория Тремейн сотрет их в порошок, как только освободится». «Как раз моя бабушка поручила мне уладить это дело», — заметила я. «Я здесь вместо нее только из уважения к Альберту и нашей дружбе. Дом Тремейн на дух не переносит глупцов, мистер Равенскрофт. Не будьте таковым». Кристиан разинул рот, опешив. «Опишите телекинетика», — потребовала я. «Молодой, лет 20, темноволосый, загорелый, хорошие зубы, акцент». «Какого рода акцент?» «Не могу сказать». «Это было похоже на вырывание зубов. Он был членом клуба или гостем?» «Не знаю, я не спрашивал». «Был ли с ним кто-то еще?» «Я этого не видел». «Он вам что-нибудь предлагал? Говорил, как с ним можно связаться?» Кристиан покачал головой. «Мы немного поговорили, пока шли. Вот и все. Он не назвал мне свое имя». «Как получилось, что речь зашла о Леоне?» «Он спросил, что я думаю о членах вашей семьи. Я сказал, что они мне совершенно неинтересны, и что ты ведешь себя с ними так, будто слишком хороша для нас. Даже твой чертов пустышка-кузен относится к моему сыну с пренебрежением, рассказывая ему сказки о якобы преследовании его девицей по имени Одри». «Не так уж много, чтобы продолжать. Как только я вернусь домой, я попрошу Берна подсоединиться к камере наблюдения рядом с клубом и посмотреть, не выглядит ли кто-то знакомым». «Что произошло?» — спросил Альберт. «Одри мертва. Леон был подозреваемым в ее убийстве, но у него оказалось железное алиби». Я перевела взгляд на Кристиана. «Добавите что-нибудь?» Кристиан дерзко вздернул подбородок. «Я прав. Мой сын слишком хорош для тебя». Я свернула крылья, встала, забрала свой планшет и вышла из кабинета.